Взбалмошный дежурный закричал на Морица: «Вы, проклятые нацисты!» Тини прервала его: «Как вы смеете говорить так? Разве вы не понимаете, что это его мать погибла в нацистском концентрационном лагере?» Не зная, что сейчас делать с Морицем, Лу решил устроить его на время на сельскохозяйственные работы, расположенного поблизости поместья Кранихштейн, где тяжелая физическая работа помогла бы ему, может быть, пережить трагическую смерть матери. Следующим гостем в Вольфсгартене был маленький курчавый мальчик в костюме, который недостаточно скрывал его среди окружающей природы. Он шел вверх по дороге к дворцу, устало таща за собой свой рюкзак. Выяснилось, что он был сыном командира Лу, павшего на фронте. Вся его семья пропала без вести на востоке. Лишь смутно он помнил имя Лу, которое часто произносил отец. Нацисты вооружили его и других подростков такого же возраста оружием и отправились сражаться с советскими танками. Он видел всякие ужасы, пока ему не удалось вырваться на запад. Ему было, наверное, около 15 лет, но он казался моложе, если не брать в расчет его всезнающий взгляд. Для него быстро была найдена кровать, и вскоре он стал частью Вольфсгартена, как и все мы. Возникли сомнения, должен ли он есть с нами или с детьми. Соломонов решение было обедать с детьми, а ужинать с нами, чтобы он находился в обеих возрастных группах. Он молча сидел среди нас, но постепенно пугливый неподвижный взгляд его глаз исчез, и вскоре мы услышали, как он смеется. Впоследствии удалось узнать, что некоторые члены его семьи бежали на запад, и он смог присоединиться к ним. Несколько дней спустя вверх по аллее протарахтел трактор. К нему были прицеплены две повозки, беспорядочно нагруженные доверху пожитками. Собаки, несколько лошадей и дети шли рядом. За рулем сидела энергичного вида женщина. Ее муж пропал без вести в России. Она одна проделала с детьми длинный путь от своего поместья в Восточной Пруссии до этого места. Никому здесь не отказывали, не отказали и ей, хотя оказалось, что у нее не было никакой особой причины искать пристанище именно в этой части Западной Германии. Она хотела уехать в Америку и думала, что через американскую зону это сделать легче. Она надеялась, что наш хозяин поможет ей в этом, что он, конечно, и сделал. Ее старшему сыну было едва 15, он был очень тих, невероятно вынослив в работе, но туп. Его звали редким именем Мальте, вызывающим ассоциации с поэзией Рильке. Мы спрашивали себя, был ли он сильно испуган или не способен мыслить. Его мать была такой же трудолюбивой и также лишена всякого юмора. Мы рядом с ней казались себе увядшими фиалками, даже деятельная Пек. Когда беженцы прибывали один за другим, то Пек, как по волшебству, превращала хаос в порядок. Все это с хорошим настроением и твердой рукой. Порядок заключался в разумном распределении обязанностей и включал всех нас в разные виды деятельности – чистку картофеля, приготовление варенья или пропалывание грядок. Однако в жаркие часы дня мы сбегали с наших рабочих мест. Ее недовольство этим быстро улетучивалось. Дружеское прощение и брыжущий юмор сглаживали все. Кто-то вздохнул: «Надеюсь, будет хороший урожай». На что Павел воскликнул: «Ах, если бы были бесконечные поля сочных, хорошо прожаренных шатобриан!» Это мясное блюдо. Двоюродная сестра хозяина дома Тини, чей муж принц Кристоф фон Гессен был убит 2 года назад, была душой всего общества. Воспитанная во Франции, она, так же, как и я, усвоила внушительное количество разных знаний, как это делали все, кто сдавал экзамен на бакалавра. Мы выяснили, что это хотя и создает тот плодородный слой, который позволяет на нем быстро всему расти и развиваться, но к жестким фактам действительности, с которыми нам пришлось столкнуться, это подготовило нас очень мало. Наши одинаково приобретенные знания остались своего рода тайным языком между нами двумя, и в этом мы находили большое удовлетворение. Все источники доходов гессенской семьи почти иссякли, в то время как их обязательства возрастали в обратной пропорции. Вдруг появились 2 господина по поручению американской картинной галереи, чтобы сделать предложение покупки всемирно известной Мадонны Гольбейна за астрономическую сумму. Картина находилась в течение столетий во владении семьи. Картина была перевезена сюда, на запад, из одного гессенского поместья в Силезии с целью уберечь ее от наступающей советской армии. Она чудом уцелела от уничтожения, но по дороге попала под артиллерийский обстрел. В Вольфсгартене ее задвинули под кровать ПЭК и все время доставали, чтобы полюбоваться ею. Незадолго до конца войны, когда поблизости разрывались снаряды, обитатели дворца бросились в бомбоубежище. В темноте ПЭК споткнулась о картину, которая лежала посреди комнаты, и подумала, что, возможно, она, наступив на картину, прорвала острым каблуком ткань полотна.